Глава 19. Лас-Вегас. Настоящее время. Максвелл. Несколькими минутами ранее. «Реши вопрос с глазом. Я ни хрена не вижу!» — прохрипел я Блэку. «Какой к черту глаз?» Яростно выплюнул тренер, замазывая бровь каким-то едко пахнущим дерьмом, от которого щипало все лицо. «Что с ребрами?» Я набрал в рот воды и, поморщившись, сплюнул вместе с кровавыми сгустками в поднесенную чашу. «Не смей останавливать бой! Я его уничтожу!» «Так, смотри на меня!» — настойчиво требовал Джордан. «Злость — это хорошо, но не ведись на провокацию. Он проигрывает, поэтому идет на крайние меры. Он выбрасывает правую. Не уклоняйся!» «Встречай его тоже правой и сверху добивай левой. У него слишком длинные руки, тебе нужен ближний бой. В угол! Загоняй в угол и наноси удары по корпусу. Как почувствуешь, что поплыл, заканчивай в голову». «Я понял!» — шипя от колющей боли в грудной клетке, процедил я. «Он хорош!» Я просчитал его тактику с первой минуты. «Как можно быстрее и чаще атаковать». Он хотел выиграть бой очками. Я хотел полного нокаута. Потому больше уходил в оборону, совершал удары реже, но сильные и четкие. Он оказался быстрее, чем я ожидал. И мне не удавалось его достать, чтобы выполнить тот самый, который закончит поединок. Плюс из-за грёбаного глаза у меня не было полного обзора, что очень сильно мешало верно рассчитать траекторию. «Ты лучше! Слышишь?» Джордан присел передо мной на корточке. «Один из лучших боксеров, что я встречал. Добейся ближнего боя!» Продолжал он свою мотивационную речь, действующую на меня безотказно. «Этот раунд твой. Ты его завалишь!» Я криво улыбнулся. «И все же ты мой фанат. Признай!» Он вылил мне на лицо воду. «Признаю. Поэтому встал и доказал мне, что я не зря прибил плакат с твоей рожей к стене. «Иди и уложи эту девочку спать!» Я усмехнулся и посмотрел на Мейсона, стоящего у подножия ринга и встревоженно рассматривающего мои посиневшие ребра. «Я его уложу!» — тяжело дыша пообещал я ему. Он поднял на меня обеспокоенный взгляд и нервно сжал пальцами канат. «Так давай резче, я жрать хочу!» Капа в рот, короткая разминка шеи, мышц ног, удар гонга. Я старался придерживаться плана Блэка и не звереть, но Фостер отчаянно метил мне в поврежденные ребра, и я еле сдерживался, чтобы не переломать ему хребет. Пытался утихомирить гнев, так и рвущийся наружу сквозь перчатки. Он не боксер. Он чертова крыса, кусающая из-под тишка. Ясность. Мне нужна была ясность ума и удачный момент. Я очень долго его ждал. Целых 7 раундов. И дождался. Он ослабил защиту, и я тут же, воспользовавшись невероятно редким шансом, нанес 2 выверенных удара четко в голову. Нокдаун. «Раз, два», — отчитывал рефери. «Лежи, сука». 4, 5, 6. Он приподнял корпус и, упершись перчатками в пол, поднял голову. Его лицо исказило лютая ненависть, которая могла ошпарить кого угодно. Но только не меня. Мне было плевать. Я хотел отправить его в кроватку как можно скорее, и время катастрофически поджимало. Всего одно убийственное скрещение наших взглядов сработало максимально действенным стимулом, и он мгновенно оказался на ногах. Перчатки вверх, кивок судье. Бокс. Я забыл про все вокруг и пытался в моменте научиться видеть одним глазом на 360 градусов. Адреналин и злость заглушали боль в ребрах и лице. Все, как напутствовал Джордан. Загнал в угол и в ближнем бою принялся ожесточенно наносить удары по корпусу. Он отбивался, но слабо. И мне не хватило всего лишь пары секунд, чтобы, наконец, зафиналить это шоу. Не вовремя прозвучавший гонг вынудил оставить свою цель в гордом одиночестве трепыхаться на канатах. «Не волнуйся». «Через минутку я вернусь, и мы продолжим. Точнее, закончим». Я опустил руки, развернулся и двинулся в сторону угла, уже предвкушая скорую победу. «Сука оказалась брюхатой!» Прокричал он мне в спину, и я поразился тому, что смог расслышать это сквозь шум толпы. Но я расслышал каждое слово. Обернулся и посмотрел в его безумные глаза. «Я избил ее!» — выплюнул он, опираясь одной рукой на канат, а другой вытирая окровавленный рот, изломанный карикатурной ухмылкой. «За то, что сорвала план! За то, что не знала, что ты вернешься раньше! Так что прости, отцом года тебе не стать! Маленький ублюдок не увидел белый свет!» И, запрокинув голову, жутко расхохотался. Этот демонический смех заглушил все звуки и сузил пространство до одной точки. Черный кружок, в центре которого находился человек. Нет, он не человек. Он тварь, мишень для уничтожения. Красная пелена ярости опустилась на глаза, зашторила разум. Неудержимая волна гнева накрыла с головой, и я даже не успел ни о чем подумать, как сорвался с места и со всей силой впечатал кулак в его лицо. Хруст костей отпечатался микрооргазмом в моих ушах. Его снесло на пол. Противный хохот оборвался. Почему-то оно больше не хотело веселиться. Дикие удары сердца в поломанных ребрах, стук крови в артериях и беспрерывно работающий кулак, превращающий тело в один сплошной кусок мяса. Капли крови разлетались в стороны, попадали мне на лицо, и я облизывался, упиваясь гнилым вкусом, отдающим ароматом смерти. Я превращал его рожу в отбивную и наслаждался каждой секундой. На фоне раздавались крики, вопли, меня пробовали оттащить. И я не понимал, кто есть кто. Орал, как законченный психопат, и готов был уничтожить каждого на своем пути. Я толкнул рефери, ударил Джордана и кого-то из охраны. Во мне отключилось человеческое, и все участники этой потасовки смазались в одно неразборчивое месиво. Но меня все равно скрутили, отволокли в угол. «Успокойся, мать твою!» Перед глазами крупным планом появилось лицо Мейсона. У него по подбородку текла кровь. Я и ему врезал. «Слышишь?» Он схватил меня за челюсть, и я не смог отпихнуть его, потому что мои руки удерживали за спиной двое крепких парней. «Успокойся!» — твердо повторил он, сильно сжимая пальцами подбородок и не давая уклониться в сторону. «Приди в себя!» Тяжело дыша, я пытался сфокусироваться на лице друга. Получилось плохо, но читающиеся в его взгляде откровенные тревога и страх встряхнули меня, и я, прекратив вырываться, смог более осознанно оценить обстановку. Вместо Фостера лежал неопознанный кровавый объект. Над ним уже вовсю суетились врачи. Топтались по растекшейся огромной луже крови, оставляли по рингу красные отпечатки обуви. Удушающая тишина на арене и тысячи шокированных взглядов в мою сторону. Но мне нужен был всего один. Я нашел глазами вип-ложу, на которую старался не смотреть весь поединок, чтобы не отвлекаться. Эм неподвижно стояла на месте и, прикрыв рот ладошкой, смотрела на меня глазами полного ужаса. Цветочек боялся, и ее страх подействовал на меня отрезвляющей пощечиной. Я тряхнул головой, пытаясь скинуть с себя остатки бешенства. Кивнул Мейсону, давая понять, что в норме, и позволил протащить себя через всю арену в сопровождении целой армии потрясенных лиц. Мое уже не сопротивляющееся тело передали двум копам. Они заперли меня в раздевалке, предупредив, что останутся снаружи, и выхода у меня отсюда нет, будто я собирался бежать. Кретины. Оказавшись один, я пролетел через комнату и со всей мощью, подпитанную остатками задержавшейся внутри агрессии, вдарил кулаком по дверце шкафчика, а затем обессиленно прислонился к холодному покрытию лбом, ровно над вмятиной размером с футбольный мяч. Легкие пекло. Пульс сводил с ума артерии. Артерии и меня. Избавился от перчаток, покрытых густой коркой чужих внутренностей. Сел на скамью и, упершись локтями в колени, свесил голову вниз. Пытался привести сердцебиение в норму, унять дрожь в коленях, в пальцах, во всем теле. По лицу текла кровь. Тяжелыми каплями падала на грудь, шорты и серый пол. Минут 10 я просидел, не шелохнувшись. Считал, дышал, считал, дышал. А лучше бы курил. Кровь замедлила бег, восстановила свой привычный ритм, словно этого эпилептического припадка не было вовсе. Разум прояснился, а вместе с ним пришло и горькое осознание всей ситуации. Внутри зазубренным лезвием заскреблось запоздалое сожаление. Алисия была беременна. Эта тварь избила ее. Она потеряла ребенка. Он убил моего ребенка, а я убил его, наверное, на глазах у всего мира, в прямой трансляции. Я надеялся, что он сдох. И в то же время понимал, что если это так, моя нормальная жизнь закончена. Это противоречие эмоций давило, пережимало трахею. А вдруг это неправда? Вдруг это провокация Виктора, и я повелся. Повелся как придурок. Но было поздно. Я сыграл против себя. Сыграл грязно. Явил миру чудовище. Чудовище, которое никто не должен был видеть. Тем более она. Я потер руками лицо и ужаснулся количеству крови на белых бинтах. Она растекалась грязным узором, измазывала душу, забирала мечту. Дверь внезапно открылась, впуская шум голосов и знакомую мужскую фигуру, облаченную в противную шелковую рубашку и классические брюки. Запах сигары дорогого парфюма ненадолго перебил металлический вкус. Но я предпочел бы чувствовать второе, потому что первое так и не перестало ассоциироваться с землей. Я молча смотрел из-под лобья на Виктора, приплатившего алчным копом. Другого объяснения его нахождению здесь я придумать не мог. В ответ он обвел мою помятую фигуру абсолютно нечитаемым взглядом, а затем, сложив руки за спиной, обыденным тоном произнес: «Вижу, тебе не терпится узнать, выжил ли парень после твоих зверств». Я молчал. Он взял стул с противным лязгом, поставил напротив меня и сел. «Давно не видел тебя таким диким». Расслабленно закинув ногу на ногу, он в упор посмотрел мне в глаза. «Не тяни», — глухо обронил я, ощущая на губах тошнотворный вкус смешанной крови. Я выглядел как дикое животное после удачной охоты. Виктор ухмыльнулся. «Увезли в больничку». Еле уловимый вздох облегчения. «Но ты не радуйся раньше времени. Состояние критическое. Пацан может сдохнуть в любой момент. У него фарш вместо мозгов». Без сожаления приземлил меня Руис. «Не переживай же свою покладистую сучку». Виктор сложил руки на животе в замок и без прежней иронии впился в мое лицо цепким взглядом. «Я испытываю легкую грусть. Фостера я приметил много лет назад, когда вы тренировались в одном зале. Он так отчаянно хотел превзойти тебя. Мне это нравилось. А потом он очень кстати прикончил одного непростого парня. Его бы убили, если бы я ему не помог. Что поделать? Джейден — сирота, а я — благодетель. Проблеваться бы от этих покровительственных речей». «В ответ я получил безграничную преданность. Он безукоризненно исполнял все мои приказы. К сожалению, я не сразу понял, что им двигала не благодарность, а желание занять твое место подле меня. Он ревновал, завидовал и все ждал, когда ты оступишься. А когда дождался, не мог поверить, что я все равно выбираю тебя». «Место возле тебя?» Я зло усмехнулся. «Он мог просто попросить. Я бы отдал. Еще и заплатил бы сверху». «Ты никогда не ценил то, что имел». Наигранно вздохнул Виктор. «Мой долг давно выплачен. Что еще, твою мать, я должен ценить? Как вообще между чемпионом мира и псом в яме можно выбрать второе?» «Дело не в титуле. Дело в том, какие люди стоят за твоей спиной. И ты должен быть безумно рад тому факту, что за твоей спиной стою я. Я могу щелкнуть пальцами, и уже завтра у тебя будет бой за твой гребаный пояс. Но ты ничего не сделал для того, чтобы я захотел ими щелкнуть, пока ты только скалишь клыки и испытываешь мое терпение. Ты с особой жестокостью забил парня на глазах у всего мира. После гонга. Скорее всего, он подохнет на операционном столе. Минимум 20 лет тюрьмы. Максимум пожизненное. И это я еще не беру во внимание, что мы сейчас в Неваде, а тут никто не отменял смертную казнь. Я крепко стиснул челюсти. И даже если парень выживет, вряд ли он будет в порядке. Нанесение особо тяжких — срок. Останется инвалидом — еще выше срок. Между тобой и клеткой нет никаких преград, Мичика. Как быстро все может измениться. Одно неверно принятое решение на поводу эмоций, и тебя имеют со всех сторон. Я мог под рев толпы держать в руках пояс, а после с размахом отмечать победу в одном из клубов Вегаса. А вместо этого я поеду в изолятор, а дальше... Я не хотел представлять, что будет дальше. Я говорил, что профессиональный спорт не для тебя. Как ни в чем не бывало, продолжал Виктор. В нем нужно уметь сдерживать ярость и гнев. Ты пытался научиться этому все 6 лет. Но ты так и не понял, что тебе не нужно душить в себе эти эмоции. Тебе нужно выплескивать их с той мощью, с которой ты делал это в яме. Сейчас предложат сделку. Я помогу тебе. Конечно, все будет зависеть от того, откроет ли он глаза. Если да, отделаешься условкой. В ином случае мне придется попотеть. Но уверяю, надолго ты там не задержишься. Взамен ты возвращаешься в яму и приносишь мне бабки. Твой процент останется прежним. Я не буду пользоваться ситуацией и ущемлять тебя. Ты мне как сын. Что скажешь? Я до хруста пальцев сжал руки в кулаки, веря в каждое слово, которое сейчас слетит с моих губ. Скажу, что когда-нибудь я... «Лишу тебя всего». Виктор расплылся в жуткой улыбке. «Очень глупо в твоем положении мне угрожать. Ты не представляешь, какие страшные вещи творятся за решеткой. Ты можешь оттуда не выйти. На арене ты бесстрашный волк, но и волк заскулит против десятка шакалов. Не кусайся, Максвелл. Я твое единственное спасение». Алисия была беременна? Я сам не знал, что чувствовал по этому поводу. Я не хотел от нее детей. Сейчас не хотел. Я был рад, что этого ребенка нет. Но метод, каким его ни стало, приводил меня в дикий ужас. Это ничтожество заслуживало смерти. Жаль, что эта возможность шла только в паре с тысячами дней отсидки. Виктор посерьезнел. Так вот в чем дело. Обижен на меня из-за этой суки. Она шлюха, Мичика. Обычная шлюха, которую, поверь мне, имел не только Фостер. И эту шлюху ты не постеснялся подсунуть мне? Она в твоем вкусе. Невинная мордашка, большие глаза. Он немного помолчал. Она делает только то, что ей прикажут. Ее задача была взбодрить тебя перед боем, утаив самое главное. Расскажи она в тот вечер о ребенке. Ты бы успел остыть. А так ты прекрасно остыл на Джейдене. Правда, плаксивые речи о прощении не входили в сценарий. Бабы такие сентиментальные. Сил не было даже на банальное удивление. Алисия заслуженно имела статус лживой бляди. Я не знал о ее беременности. Расщедрился на подробности Руис. Об этом никто не знал. Даже она. Срок был слишком маленький. Фостер понял, что произошло, когда стало поздно. Будь я в курсе, этот ребенок появился бы на свет. Он очень хорошо вписывался в мои планы. Джейден слетел с катушек и все испортил. Я только усмехнулся. Ты бездушный ублюдок. Все подстроил. Я предупреждал тебя. Неужели ты думал, что я спущу тебе с рук твое непослушание? «Если я сказал, что на ринге тебя не будет, значит, не будет. И сегодняшнее шоу лишний раз доказало, насколько хорошо я знаю все твои уязвимые места. Надеюсь объяснять, почему ты дисквалифицирован, а звание чемпиона так и осталось у Фостера, мне не нужно. сыграл на моих слабостях. Кинул Джейдена мне на растерзание, как кусок мяса. Знал ли он, что я настолько сорвусь? Скорее всего, нет. Я ему нужен был на свободе. «Ты принадлежишь мне. Твоя жизнь принадлежит мне», — отчеканил Виктор. «И если несколько недель назад я готов был пойти в некоторых вопросах навстречу, то сейчас в этом нет необходимости». Манипуляция. Чтобы увеличить степень сожаления и количество мысленных самоуничтожений. «Смотри, у тебя могло быть все, а ты...» «Если откажусь, бросишь гнить в тюрьме?» Сам не понял, с какой целью задал этот вопрос. Наверное, хотел лишний раз убедиться, что все его высокопарные речи о семье — полный бред. И в случае моего отказа его истинная сущность незамедлительно проявится. Он склонил голову вбок и улыбнулся. Как-то по-доброму, словно речь шла о пряниках с молоком. «Ну что ты? Просто буду менее заинтересован». Очередная уловка, чтобы я верил в искренность его намерений. Я не верил. Ни на секунду. «У тебя есть только я. Думаешь, Прайс будет за тебя просить?» Виктор скривился, будто сама мысль об этом вызывала зубную боль. «Ты толкнул рефери, а это огромный штраф. Плюс сам Дэниел выставил тебе кругленькую сумму за нарушение контракта. Где ты найдешь деньги, чтобы со всеми расплатиться, если будешь сидеть в тюрьме?» Про Прайса я даже не думал. Наверное, он уже летел в Чикаго, вычеркнув меня как недостойное его внимания разочарование. Так же, как и Джордан. Почему-то разочарование тренера било по мне сильнее. Следуя необъяснимому порыву, я нервно запустил пальцы в короткие волосы, ощущая себя мышью, загнанной в угол. Безысходность. Противное липкое чувство. Я... Недолгий скрежет в скважине замка, и дверь в раздевалку снова открылась. Миниатюрная фигурка прошла в центр комнаты и нерешительно замерла на месте. Я напрягся. Какого черта? Кто ее впустил? Ей вообще здесь не место. Я не хотел, чтобы Руис ее видел, чтобы вообще знал о ее существовании. Дышал с ней одним воздухом. И если сначала я рассчитывал наорать на нее и в грубой форме выпроводить отсюда, то, заметив в тусклом свете ламп заплаканное лицо, захлопнул рот и не издал ни звука. Виктор поднялся. «У тебя час на размышление. Дальше будешь выпутываться из этого дерьма сам». Поставил он окончательную точку в нашем разговоре и, окинув напоследок заинтересованным взглядом М, оставил нас одних. Мы молча смотрели друг на друга. Я даже представлять не хотел, как выглядит мое лицо. Глаз окончательно заплыл, картинка расплывалась, и мне приходилось прищуривать второй, чтобы изображение выглядело более разборчивым. Но тем не менее хрупкую фигурку в обтягивающем голубом платье в тон глазам, которые сейчас источали все оттенки тревоги, я рассмотрел без особого труда. «Подойдешь?» — осторожно предложил я. Не хотел давить. На раскрасневшееся личико набежала тень неуверенности, и она еще целую минуту нерешительно топталась на месте, прежде чем сократить расстояние и плавно, без резких движений, опуститься на колени между моих разведенных ног. Я умело замаскировал шок, вызванный ее последним действием. В любой другой ситуации это привело бы к волнительным колебаниям в нижней части тела. Но не сегодня. Я неотрывно смотрел на нее сверху вниз. Как она судорожно роется в маленькой сумочке, что-то ищет, достает пачку салфеток, вынимает одну и, медленно приблизившись к моему лицу, прикладывает пахнущую мятой и антисептиком ткань к поврежденной брови. «Зачем ты это сделал?» — расстроенно прошептала она. «Тебя могут посадить». Я вяло улыбнулся. Совсем не мог злиться рядом с ней. «Будешь писать мне письма?» «Это не смешно». Еще тише, еле уловимо, обдавая теплым дыханием разбитые губы. И этот взгляд. Печальный, горький и безумно красивый. «Если он умрет, мы в Неваде. Ты просто...» Не трогая руками, я потянулся вперед, и уткнулся носом в маленькое ушко, морая кровью фарфоровую кожу. Цветы должны быть чистыми, а я хотел запачкать ее всю собой. Она не отстранилась, лишь напряглась и задержала дыхание. Моя девочка переживала, но переживать ей нужно было вовсе не за меня. Каждому чудовищу нужна своя Белль, и чудовище нашло ее. Только эта Белль продолжала жить в сказке, страшной, жестокой. «Успокойся, Эм». Я повел носом вдоль скулы и поцеловал уголок рта. Я хотел насытиться клубничным запахом, потому что не знал, когда получится увидеть ее вновь. Теперь я вообще не был уверен, что это произойдет, и я не мог лгать, только не ей. Потому приложил все силы для того, чтобы проглотить колючее, режущее гланды, все будет хорошо. Она уперлась ладошками мне в грудь, отстранилась и поднялась. На ее голых коленках отпечатались следы плитки, и я, желая их стереть, невесомо провел по ним кончиком пальца. «Мне жаль, что все так сложилось, Максвелл», — увеличив расстояние между нами, с горечью выдавила она. «Я надеюсь, ты найдешь хорошего адвоката. Фостер не умрет, и ты не попадешь в тюрьму». Я оторвался от ее ног и перевел взгляд на лицо. От куклы только внешность. Внутри живая, настоящая, невероятная. Я ошибся. Верные женщины существовали в природе. И сейчас одна из них стояла прямо передо мной. «Прощаешься?» Эм еле заметно кивнула. «То, что произошло между нами, — ошибка, которая больше никогда не повторится». «Жалеешь?» «Ты не представляешь, как...» На выдохе честно призналась она. «Я пришла сюда, потому что хотела поддержать. Не могла уйти просто так. Первым же рейсом я улечу в Австралию. К Эйдену». Они ничего не сделали. Прайс со своей женушкой казались мне еще более отвратительными людьми, чем Виктор. Я неторопливо поднялся. Хотел оттянуть момент. Момент, когда разобью сердце, которое уже давно разбито, но не помнит этого. Я никогда с таким не сталкивался и не понимал, насколько правильный поступок я собираюсь совершить. Но я не ее чокнутая семейка. Я не буду лгать. Я их презирал. Каждого. За то, что молчали. Молчали и играли. В такую жестокую бесчеловечную игру. За то, что не помогли ей. А она нуждалась в помощи. «Тебе не нужно никуда лететь, Эм. Эйдена там нет». Она непонимающе нахмурила брови, а внутри меня что-то надрывно треснуло. Казалось, все лицо онемело, а сломанные ребра, обрубленными острыми концами, кололи легкие, не давали сделать вдох, не давали сказать. «Эйден мертв, он погиб в той аварии».